карты на стол. Заметив, как странно посмотрел на него гость, Игорь Васильевич еще раз кинул взгляд на фотографию и положил ее перед собой на столик. «Правда, правда. Думаете, память меня подводит? Ну, вас же узнал. А сколько лет прошло?» «Да не глядите на меня с таким скепсисом. Готов перекреститься. Кавалеров это! Он же Дамский, он же Маточкин Федор Федорович, когда-то лучший шулер Ленинграда. Вор. На нем несчетное количество краж, разбои, грабежи». «Вы ошибаетесь, Игорь Васильевич. Я встречался с братом Кюна. От него получил это фото. И действую по его поручению». Владимир заколебался, говорит ли генералу про Лизавету. Решил сказать. «А ему меня рекомендовала моя приятельница из немецкого бюро Интерпола». «В частном порядке?» «Да». «Дожили. Ментам перестали доверять?» Фризе промолчал. Генерал опять взялся за фотографию, то приближал ее к глазам, то отдалял, держа на вытянутой руке, щурил глаза и, наконец, принес из кабинета большую лупу. «Что бы вы мне ни рассказывали, это Кавалеров», — вынес он вердикт после того, как досконально изучил фотографию. «Смотрите, у него на подбородке звездочка. Так сошлись морщины. Ее пытались заретушировать. Но разглядеть можно». Фризе взял карточку и недоверчиво стал всматриваться в, казалось бы, хорошо знакомое лицо. И правда, на подбородке у мрачноватого мужчины со впалыми щеками красовался едва заметный жучок. 6 коротких черточек, 6 лучиков сходились в одной точке, в крохотной ямочке на подбородке. Где-то в самом дальнем уголке мозга еле слышно прозвонил тревожный колокольчик. Но согласиться с тем, что столько сил потрачено на поиски вора в законе, Владимир не хотел. «Это же не папиллярные линии!» — проворчал он, подавляя в себе желание скомкать кусочек глянцевой бумаги, разорвать его, бросить в камин. «Правильно. Но ведь я сначала опознал этого типуса, а уж потом разглядел особую примету», — сказал Корнилов мягко. — И то, что это кавалер собственной персоной, вовсе не означает, что у него нет брата. Федор Федорович пропал из нашего поля зрения несколько лет назад. Я был еще служивым человеком. — Что же получается? — Фриза оборвал фразу и задумался, глядя в окно. Солнце, наверное, уже скатилось за горизонт, освещение стало мягким, глубоким, по-вечернему завораживающим, а доносившиеся через открытое окно звуки сделались более звонкими. «Что же получается, что получается?» — повторил он уже мысленно. «Получается провальное дело. Этот гребаный кавалер прибыл по своим темным делишкам». «Нет!» Восклицание получилось таким громким, что Корнилов, отрешенно следивший за тем, как огонь расправляется в камине с березовыми поленьями, вздрогнул. «Нет! Он же служит в налоговой полиции!» «В его паспорте профессия же не указана». «А Интерпол?» «Владимир Петрович, к вам обратилась с частной просьбой сотрудница Интерпола, а не его руководство. Знаете, как делаются такие дела? Она же могла и в глаза никогда не видеть кавалера. Попросила какая-нибудь подруга. Она написала вам или позвонила. Вы огорчены? Да выйти на след такого аса, как Федя Кавалер, дорогого стоит. Вот тут и наручники пригодятся». «Тебе легко иронизировать», — подумал Владимир почти враждебно. «А меня, выходит, провели, как олуха царя небесного». Занимаясь саморазоблачением, перебирая все действительно мнимые оплошности, которые он допустил, Фриза вдруг похолодел от мысли, что изначально сработал на мафию. А если вся история с поисками Кавалерова Кюна — спектакль? И нанял меня не его брат, неважно, полицейский он или бандит, а конкуренты. Из-под-то ничего не вытрясли, убили. Кюн скрылся, и меня пустили по его следу. Все вставало на свои места. Слежка от самой Москвы, джип с киллером у квартиры Елены Петровны, убийство деда прокурора после того, как Фриза с ним поговорил. Вот только зачем понадобилось им поджигать генеральский дом? «Знаете, Игорь Васильевич, — решился, наконец, Владимир, — то, что я вляпался во всю эту бяку, полбеды. Беда нашей недомолвки». Он в упор посмотрел на Корнилова и прочел в его глазах понимание. «Карты на стол?» «Пересчитаем наших козырей. Нам бы с вами политикой заниматься, а не расследование проводить», — не удержался Фризе от едкого замечания после того, как, отбросив сомнения, они выложили всю известную им информацию по пещерному делу. Он взглянул на часы. «Сколько времени упущено? Чуть ли не половина суток». «Не потеряли мы ни минуты», — проворчал Корнилов. «Теперь оглядываться друг на друга не будем и все наверстаем. В нашем сыщицком деле один плюс один не два, а 10». «Оптимист», — подумал Фриза. Впрочем, у него тоже прибавилось уверенности в близком завершении поисков. Ему вдруг вспомнилась давно забытая игра, знаменитый кубик Рубика. Совместными усилиями они с генералом выложили одну из сторон кубика синими квадратиками, и только один, центральный, все еще был красным. Они до сих пор не знали, где находится тайник с ценностями. А значит, и Вильгельм Кюн, Фриза упорно не хотел называть его Федей кавалером. Хлопнула калитка. Кто-то быстрыми, уверенными шагами протопал по садовой дорожке к дому, и тут же раздался стук в дверь. Корнилов вышел в прихожую и спросил: «Ты, Виктор?» «Так точно?» Генерал впустил гостя, и некоторое время из прихожей доносился приглушенный разговор. Глуховатый голос Корнилова и молодой, взволнованный гостя. Слов Фризы почти не разбирал, но понял, что у гостя какие-то важные новости по поводу зеленой Тойоты. Корнилов приглашал посетителя войти в комнату, но тот упорно отказывался. «Да не стесняйся ты, Лысенко», — начал сердиться хозяин. «Там мой племянник приехал из Питера погостить на пару дней». Лысенко оказался крупным молодым парнем, широкая бугристая грудь под клетчатой синей рубашкой и внушительные бицепсы выдавали в нем качка, загорелое до черноты скуластое лицо деревенского жителя. А вот пристальный, изучающий взгляд светло-карих глаз мог принадлежать только милиционеру. Людей, несколько лет прослуживших в милиции, можно было опознать и по другим, скрытым от невнимательного обывателя признакам, но превращение в настоящего мента всегда начиналось с глаз. Почему? Фризе мог только догадываться. «Это наш участковый, лейтенант Лысенко», — представил гостя генерал. «Будет серьезным сыщиком. Знакомься, Виктор, с моим племянником Владимиром». Он незаметно подмигнул Фризе. Фризе и Лысенко пожали друг другу руки. Рукопожатие у лейтенанта было осторожным, ладонь жесткая и сухая. «Я, Игорь Васильевич, пошептаться хотел», — сказал Лысенко. «Наши сельские дела, наверное, Владимиру Петровичу не интересны». «Да ладно тебе, Виктор, секретничать. Присаживайся. Володя же не слепой. Видел разгром на веранде, и следы поджога не скроешь. Про машину тоже знает». Фриза понял, что генерал сказал все это не столько для участкового, сколько для него, провел черту между тем, что известно лейтенанту и всем остальным. «Хорошо», — Лысенко сел, опять взглянул на Владимира. «Очень хорошо. Мы с Володей пообедали, выпили по рюмке. Может быть, последуешь нашему примеру?» — предложил Корнилов. «Ты же сейчас не при исполнении и без мотоцикла, правда?» «Пешочком я, Игорь Васильевич». «Зачем внимание привлекать? Но я уже поужинал, а вот от кофе не откажусь. Где только не пил, у вас самый вкусный». «Да, кофеек у дядюшки отменный», — поддержал лейтенанта Фриза, провожая взглядом Корнилова, отправившегося на кухню зарядить кофеварку. «А вы кто по профессии?» — поинтересовался Лысенко. юрист. Значит, по дядиным генеральским следам отправились. В нашей системе служите? Нет, преподаю. Его вдруг бросило в жар. Хорош преподаватель, а наплечную кобуру с пистолетом развесил на самом виду. Он осторожно, чтобы не привлекать внимание участкового инспектора, посмотрел на каминную решетку. Кобуры с пистолетом не было. Ай да Корнилов ничего не упустит. А он-то размяк, рассупонился. Пока хозяин готовил кофе, они перебрасывались ничего не значащими фразами. Владимир все время чувствовал на себе изучающий взгляд собеседника. Ему было и смешно, и немного досадно. «Тоже мне деревенский детектив», — сказал же генерал. «Племянник приехал». «Ну и расслабься в ожидании кофе». «Генералам надо верить». «Так что там с зеленой Тойотой приключилось?» — спросил Корнилов, когда они выпили по рюмке дипломатической. «Пацаны меня озадачили. Подхожу к опорному пункту, а они у Тойоты спорят почем зря». «Ну, только что не дерутся. Гошка Боридин и Семен Филиппов. Окротил я спорщиков, спрашиваю, по какому случаю несанкционированный митинг. Оказывается, у них игра придумана. Садятся у шоссе и считают, сколько за час иномарок проедет. Один, например, ставит на Мерс, то есть на Мерседес, другой на Вольво. И ставки ведь большие, на деньги играют». «На мороженое хватает?» — поинтересовался Корнилов. «Мороженое тоже не каждому по карману. Меньше 2000 и не сыщешь. А Сонька Пустельга в своей палатке какие-то кулечки по 5 продает, блин!» Участковый покраснел. «Извините, товарищ генерал, со злобы вырвалось». «И что они там выясняли у машины?» «Парнишка Боридин эту Тойоту запомнил. Дней 10 назад они с Семеном у церкви машины считали. И в этой Тойоте Василий Семенович Бабкин, наш бывший бухгалтер, ехал». «Боридин и номер запомнил?» «Запомнил». «Уже интересно». «Вот-вот, очень интересно. Только дело в том, что у Бабкина и своя Тойота имеется». «Тойота, Тойота», — разочарованно протянул генерал. «Получается, что с Тойотой полный ажур?» «Получается. Совсем другое получается. У Васьки Бабкина машина с правым рулем». «Ничего не понимаю. Выпил я, что ли, много?» — пробормотал Корнилов. «И правда непонятно?» Участковый обратился за поддержкой к Фризе, сидевшему с каменным лицом. Вид у Лысенко был растерянный. «Да все понятно. Тойоты разные, а Бабкин один. Правильно?» «В точку. Паренек этот — Боридин. Потому и номер машины запомнил, что очень удивился. Васька Бабкин всегда справа рулит, а в этот раз рулил слева, как все люди». «Ну вот, теперь толково излагаешь», — похвалил генерал. «И до меня не совсем трезвого и пожилого человека дошло». «А этот главбух далеко отсюда живет?» — поинтересовался Фриза. «Не то чтобы очень. На Церковной улице». «Я тебе, Володя, как-то рассказывал про часовенку, что под землю провалилась». Корнилов многозначительно посмотрел на Фриза. «Вот рядом с этим местом. У него там целое подворье». «Точно», — подтвердил участковый. «А вы, Владимир Петрович, впервые в наших краях? Или уже довелось побывать?» «Бывал, бывал», — пришел на выручку Корнилов. «Да все, на день, на два заглянет и поминай, как звали». «А где...» — лейтенант хотел еще что-то спросить у Фриза, но генерал перебил его. «Не отвлекайся, Виктор, скажи лучше». «Чего это Бабкин на чужой машине разъезжал, если своя такая же?» Участковый пожал плечами. «Ты хорошо запомнил убитого?» «А то...» «Как закрою глаза, так и стоит у меня перед глазами его лицо». «Нет, нет, на главбуха он ни лицом, ни фигурой не походит». А глаза-то ты почему закрываешь? Задремал? Да что вы, Игорь Васильевич, на секунду не прикорнул. Это к слову. А глаза прикрыл, чтобы лучше представить себе того жмурика. Для наглядности. Если паренек не обознался, интересная картина вырисовывается. Божится парнишка. Наверное, все так и есть. Ребята, народец приметливый. Пожалуй, надо завтра с утречка госпоже следовательше отзвонить. Отзвони. Ты ее сильно порадуешь. Еще одна загадочка на ее красивую голову. Засмеялся Лысенко и поднялся с кресла. Ну, спасибо за кофе. Потопаю домой. Он попрощался за руку с Фризе и, уже подходя к двери, спросил у Корнилова. Завтра после обеда будете дома? Приду стекла на веранде вставить. Толковый паренек, — сказал Игорь Васильевич, когда, проводив участкового до калитки, вернулся в дом. И дело знает, и шутки понимает. Главное, честный мужик. Он на секунду вернулся в прихожую и принес вооружение Фризе, повесил на прежнее место. — А я промашку допустил, — сокрушенно сказал Владимир. Размагнитился. Размагнитились? Прекрасно. Лучшего комплимента хозяину вы и придумать не могли. Значит, почувствовали себя как дома. А участковый-то? Чутье, как у охотничьей собаки. Я по глазам видел, не признал в вас племянника. Наверное, решил, что после ночного происшествия ко мне охрану прислали. В подробности он не посвящен? Нет. Если толковый да честный, мог бы очень помочь. Мог бы, но у него служба только начинается. Зачем его впутывать в дело, которое питерское начальство всеми силами хочет пустить под откос? У нас с вами начальство один Господь Бог. Надо только под пулю не угодить. А лейтенанта, прояви он инициативу, в бараний рог согнут, особенно если наше дело удачно закончится. Он вздохнул. Вот жизнь наступила. Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке. Кстати, мы с вами и теленовости не посмотрели. А вы по ним соскучились? Нет. Корнилов улыбнулся, лицо у него разгладилось, и Фриза подивился. Улыбка делала генерала лет на 20 моложе. Я вам уже рассказывал про Бориса Федоровича, моего главного консультанта по пещерам. Так он говорит, не верю на телевидение, даже прогнозу погоды. Он внимательно посмотрел на Владимира. Поскушнели? Хандрите? Игорь Васильевич, а у вас нет в запасе еще одной бутылки дипломатической? После бессонной ночи меня тремя рюмками не возьмешь. Может, коньячку? Не будем разбрасываться. Хорошо. Чем закусим? Не сочтите за нахальство, а маслин не найдется. И где-то валялась банка, сослуживец привез. Через минуту на журнальном столике красовалась большая бутылка водки, вазочка с крупными бархатистыми маслинами, тарелка с малосольными огурцами и хлеб. И два граненых стакана. «Не возражаете?» — генерал разлил водку по стаканам. Бутылку он держал уверенно, рука не дрожала, и глазомер у него был, позавидуешь. «Прекрасно!» — одобрил Фриза. «Эти стаканы напоминают мне студенческие годы и стажировку в вашем управлении». «У нас на службе не пили». Разуверять генерала Владимир не стал. Подумал веселее. «Сейчас напьюсь и забуду всех этих немцев и воров в законе». Они с удовольствием выпили. Фризе закусил маслиной, Корнилов — корочкой черного хлеба. — Маслины доктор запретил? — Боюсь привыкнуть, — усмехнулся генерал. — К вкусной еде, как и к власти, привыкаешь моментально, а потом настанет вынужденный пост. — Напереживаешься. После второго стакана Владимир сказал, «Завтра разыщу главбуха и чуточку потрясу». «Володя, можно я буду вас называть по имени?» племянник все-таки. А я вас дядюшкой. Корнилов не понял, пошутил его гость или дал понять, что называть его Володей срок еще не пришел. Ну и ладно, перетерпит. Отмахнулся он от этой мысли. Мужик, похоже, неплохой. Володя, и вы надеетесь на успех? Да в лучшем случае этот тип пошлет вас по матушке, в худшем засадит в тюрьму за хулиганство. Кстати, он уже давно не главбух, предприниматель. Заговорит, он у меня заплачет кровавыми слезами. Прикуете наручниками к машине и пригрозите поджечь, как меня? Ну, с волками быть... Фризов вспомнил, как разогревал паяльник у себя на даче в Николиной горе, когда поймал незадачливого воришку. Вспомнил, с каким ужасом тот смотрел на раскаленный носик паяльника —